В учении мальчики были до 17-18 лет. К этому времени они постигали банный обиход, умели обращаться с посетителями, стричь им ногти и аккуратно срезывать мозоли. После приобретения этих знаний такой образованный отрок просил хозяина о переводе его в молодцы на открывшуюся вакансию, чтобы ехать в деревню жениться. А то мальчику жениться было неудобно. Засмеют в деревне. Готовясь жениться, произведенный в молодцы отправлялся на Моросейку, где над воротами красовались ножницы, а во дворе жил банный портной Иона Павлов. Является к Павлову молодец со своим дядей, давним приятелем. «Ион Павлович, вот молодцу надо бы построить тулупишко, чуйку и все иное прочее. Женить его пора». И построит ему Ион Павлович, что надо, на многие годы, как он строил на всех банщиков. Он только на бане и работает, и бани не знали другого портного, как своего земляка. Вся постройка и починка делалась в кредит, на выплату. Платили по мелочам, а главный расчет производился два раза в год на Пасху и на Рождество. Так же было и с сапожником. Идет молодец с дядей в каретный ряд к земляку-сапожнику. «Петр Кирсанович, сними-ка мерку, жениться едет». Снимет Петр Кирсанович мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней, спрашивает. «Со скрипом?» «Вали со скрипом», — отвечает за него дядя. «Подковать бы еще, дядь, на медненькие», — просит молодец, — «кованые моднее». «Ладно. А как тебя зовут?» «Петрунька». Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает: «Через два воскресенья в третье привезу». Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики. Тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки. А банщицам то новые полусапожки, яловочные, на резине, для сырости, то бабки-костоправки башмаки без каблуков. И починка, починка всякая, только успевай делать. У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь. Летом в телегу, а зимой в сани розвольни запрягает Петр Кирсаныч немудрого старого мерина, выносит с десяток больших мешков, садится на них, а за кучера десятилетний внучек. Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Челышевские. «Знаю, дедушка, знаю, как всегда». Воскресенье бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие. Кирсаныч обещал приехать. Вот и он с большим мешком. На мешке надпись мелом «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча. Кирсаныч аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать. «Иван Жесткий! Федор Горелый! Семен Рюмочка! Саш Пузырь! Маша Длинная!» Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам. И что не кличка, то сразу весь человек в ней. Иван действительно жесткий. Федор всегда чуть не плачет. У Рюмочки нос красный. Маша длинная и тонкая, а Саша маленький, прям-таки пузырь. Получают заказы, рассчитываются, появляется штоф, стаканчик, колбаса с огурцами, чествуют и благодарят земляка Кирсаныч. Он уезжает уже на первом взводе в китайские бани, там та же история. Те же вызовы по приметам, но никто не откликается на надпись «Петрунька никованный». Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый сияющим лицом, и расхохотался его дядя: «Никованный!» Опять штоф, опять веселье, проводы в Челышевские бани, оттуда дальше по назначенному маршруту, а поздно вечером домой, ну уж не один Кирсаныч, а с каким-нибудь Рюмочкиным, оба на последнем взводе, крепко спят на пустых мешках. Такой триумфальной гулянкой заканчивал Кирсаныч свою трудовую неделю.